Писатель Виктор Шкловский. С чувством благодарности. Лиля Брик позвонила своему многолетнему приятелю и настояла на визите доктора. «Витя, рекомендую». Семья Суок Шкловских жила в соседнем подъезде писательского кооператива у метро «Аэропорт». Вечером того же дня я предстал перед Серафимой, Симой по-домашнему, Суок, женщиной удивительной судьбы, и писателем Виктором Шкловским, самым парадоксальным человеком из всех творческих людей, с которыми меня сводила судьба. Катаев в романе «Алмазный мой венец» вывел Серафиму Густавовну под прозвищами «подруга Ключика», «дружочек», отзываясь о ней нелицеприятно. При этом ее имя, надо заметить, объединяло удивительно разных писателей и поэтов — Юрий Олеша, Владимир Нарбут, Николай Харджиев и Виктор Шкловский. За несколько лет нашего знакомства, за те часы, что я присутствовал в их доме, я мог заметить, с какой любовью и симпатией относились друг к другу эти два совсем немолодых человека, проживших сложную и драматическую жизнь. Поэтому некоторые нюансы, отмеченные Катаевым, возможно, относились или к его скверному характеру, или к блистательному мастерству писателя-портретиста. Вернемся к Виктору Борисовичу, который, тяжело, с одышкой ступая, неся большую лысую голову и опираясь на массивную палку, опустился в кресло и, пыхтя, погрузился в него, пытливо и молча уставившись под слеповатыми глазами на доктора. Более полувека назад именно этот человек вывел в феврале 1917 года на улице восставшего Петрограда броневой дивизион, стал комиссаром Временного правительства на Румынском фронте, подняв в атаку батальон, был ранен и награжден Георгиевским крестом 4-й степени, который вручил ему, еврею, лично генерал Корнилов. В 1916 году по инициативе Шкловского было образовано Общество изучения поэтического языка, ОПОЯЗ, объединившее теоретиков формальной школы в литературоведении. Писатель полагал, что искусство всегда было вольно от жизни, и на цвете его никогда не отражается цвет флага над крепостью города. Шкловский тесно сотрудничал с Маяковским и его окружением, входил в Лев. Находясь в Берлине, без памяти влюбился в младшую сестру Лили Брик, Эльзу, ставшую главным персонажем романа Шкловского «Зоо» или «Письма не о любви», основанного на частично выдуманной, частично настоящей переписке безответно влюбленного романтика Виктора. Прочтя книгу, Горький обратил внимание на письма, написанные Эльзой, и посоветовал ей заниматься литературной деятельностью, став таким образом крестным отцом французской писательницы Эльзы Триоле. «Хотел бы разучиться писать», — подчеркивал влюбленный Виктор, — «чтобы научиться писать снова и только тебе. Разучиться говорить, научиться потом снова и сказать первым словом «Эльза». Люблю тебя немыслимо, прямо ложись и умирай». Но роман не сложился. Однако теплые, дружеские отношения, связавшие их на протяжении многих лет, сохранились. Напротив, Лиля смертельно поссорилась с Виктором, перестав с ним общаться. Зная об этом, Эльза спрашивает сестру в письме из Парижа, написанном в конце войны: «Почему вы с Витей все еще в ссоре? Война, смерть, а вы не помирились. Неужели он тебя чем-нибудь обидел?» «Помирись. Я собираюсь перевести его книгу о капитане Федотове. А нам сейчас нужна. Нужна книга о русском искусстве и высококачественная оценка. И он никогда ничего лучшего этой книги не писал». Такого же мнения придерживался и сам автор, подарив мне с благодарностью свою книгу «Повесть о художнике Федотове», «Капитан Федотов», 1936 года издания, ставшую настоящей библиографической редкостью. Надписывая экземпляр, он отметил: «Милый Женя, это моя любимая книга. Он хотел быть самим собой». Шкловский писал о Маяковском и его окружении, о московском литературном житье-бытие, об имевших место в те годы литературных баталиях. При этом в годы его литературного становления собственный темперамент у писателя был неуемный. То он скандалил из-за неправильной оценки его произведения, то дрался на дуэли из-за дамы сердца, то защищал свою отличную от прочих позицию. Скловский был склонен к эпатажу, провокационной манере изложения, а временами к откровенному литературному хулиганству. При этом оставался порядочным человеком, например, собирая материал для коллективной книги о строительстве Беломоро-Балтийского канала в 1932 году, призванную восхвалять мудрого товарища Сталина, великие стройки и достижения пятилеток. Шкловский ищет возможности встречи с находившимся там осужденным братом, чтобы помочь ему переносить тяготы заключения. Постоянно рядом с писателем был приставленный к нему для сопровождения и надсмотра чекист. Поэтому, когда НКВДшник спросил, как он себя чувствует в поездке, Шкловский ответил, как живая лиса в меховом магазине. Шкловский придумал определение «гамбургский счет» для определения истинного места писателя в литературе, поставив во главе безумного, по мнению психиатров, и гениального, по мнению поэтов, будет Лянина Велимира Хлебникова. Писатель много и плодотворно работал, создавая киносценарии, статьи и книги, выступая как критик современной литературы и занимаясь переводами. Как-то, когда я был у Шкловских, Виктор Борисович начал рассказывать о своей молодости, как он познакомился с Осей Бриком и Лилией Каган Брик, о первых своих программных статьях по теории поэтического языка, о поэзии и заумном языке и искусство как прием. Потом перешел на взаимоотношения все той же Лили и Маяковского и сказал о ней несколько нелестных слов, вспоминая свой конфликт с ней. Не знаю почему, но мне показалось, что это несправедливо, и я стал, набравшись смелости, пожалуй, даже с излишним темпераментом, отстаивать Лилину позицию, тем более добавив, что она сама уже не может за себя постоять. Л.Ю.Б. скончалась в 1978 году. Выслушав меня, Виктор Борисович встал, с усилием добрался до книжного шкафа, нашел свою книгу о Маяковском, «Мемуары», «Москва, советский писатель, 1940-й», и написал «Евгению Модестовичу с чувством благодарности за то, что он говорил о Лиле Брик. Виктор Шкловский, 1981 год». Круг замкнулся. На подаренной фотографии есть надпись, которую частично можно прочитать. «Я себя вижу иначе».